награждение, и что до сих пор нам удавалось успешно противодействовать попыткам соперника задержать нас. Майкл, казалось, был совершенно уверен в благоприятном исходе. «Нам здорово везло до сих пор», — сказал он в ответ на мой вопрос о возможности настичь шхуну. «Вот увидите, мы ее обгоним». «Погодите, пока мы поравняемся с мысом Доброй Надежды». Он назвал мыс так, как называл его Васко де Гама. «Заметьте, сэр, мне доводилось огибать мыс Горн и выслушивать самые разные истории от бывалых людей. Но когда речь заходит об этих широтах, нельзя не сойтись во мнении, что мыс всех страданий — самое ветреное место на морях обоих полушарий. Здесь мы увидим своими глазами волны с расстоянием между гребнями длиной в целую милю. Теплая вода из Мозамбикского пролива и холодная из южных морей соединяются здесь, обрушиваясь вместе на берег у мыса Агульяш. Примечание. Мыс Агульяш – игольный, крайняя южная оконечность Африки. Вот тут-то и начинается такая свистопляска, как будто все ведьмы разом сорвались с цепи. Ручаюсь, Золотая Надежда будет делать три узла против двух у той шхуны. Западный ветер постоянно крепчал, и волнение усиливалось. Волны начали заливать палубу со всех сторон и даже с гака борта, перекатываясь через нее и злобно шипя. Вода, не успевая стекать по ватервейсам через шпигаты, билась о борта и клокотала на палубе. Мокрые тиковые доски, которые стали настолько предательски скользкими, что юный Маден, несмотря на свое упрямство, вынужден был оставаться в каюте и посылать за Сэмом Запивалой, чтобы скрашивать тоскливые часы безделья. У штурвала черный Майкл вдвоем с подручным выбивались из сил, не позволяя Баркентине закинуть корму и стать боком к ветру. Огромные волны высотой с Вестминстерское аббатство гнались за нами по пятам, и Золотую Надежду спасала лишь их медлительная неповоротливость. В тот момент, когда зеленый, ракочущий гребень уже загибал свои шипящие языки над головами рулевых, корма вдруг высоко взмывала кверху, и Баркентина стремительно неслась под гору, убегая от своей гибели. Перелетая с волны на волну, Золотая Надежда черпала огромное количество воды то носом, то бортами, а отчаянный Майкл и не думал убирать паруса. Он выжимал из тупоносой Баркентины все, что она могла дать. Бром Стенги, несмотря на заведенные дополнительные растяжки, сгибала в дугу так, что на них страшно было смотреть. «Теперь уж Брамселей не убрать, даже если бы мы и захотели», — воспользовавшись секундной передышкой, прокричал мне на ухо Майкл. «Будем надеяться, что ветер сам не уберет их вместе с брамстеньгами. Зато мы натянем нос той шхуне». Примечание. Брамстеньга — третий снизу колено мачты. Брамсель — третий снизу парус на мачте с прямым парусным вооружением. Я никогда не представлял себе ничего подобного. Огромное красное солнце медленно встает над беснующимся океаном. Ветер гудит, словно тысяча волынщиков, гоня перед собой громадные перекатывающиеся валы, покрытые шипящей белой пеной, по которым судно скользит, как на салазках, то проваливаясь в глубокие пропасти между ними, то медленно взбираясь на их пологие склоны. Иногда море расступалось под кормовым срезом, словно раскрывая беззубую пасть, чтобы ухватить за хвост ускользающую жертву. И тогда испуганная Золотая Надежда дико шарахалась в сторону, не слушаясь руля, как необъезженная кобылица, пытающаяся освободиться от узды. Наконец мы достигли крайнего южного пункта нашего маршрута и круто повернули на восток. Сверкающий океан был окрашен в густо темно-синий цвет, и невесть откуда берущийся ветер гнал бы